Люди поклоняющие. Поиски поклонников. Старая, обветшалая церковь или храм производит какую-то особенную печаль. Когда-то это место было наполнено поклонниками, но теперь они ушли. Стены разваливаются, музыка утихла, священники не прислуживают у алтаря, воскурение фимиама не пахнет в воздухе. Да, все это печально. Но я хочу поделиться с вами важной вестью. Истинное поклонение Богу никогда не прекращается. Нет момента ни днем, ни ночью, когда бы не происходило поклонение Богу. В Его присутствии на небе всегда происходит поклонение. Здесь, на земле, тоже миллионы людей поклоняются Ему. Проследите зоны времени Земли, начиная с Японии. Пересечите громадные пространства Советского Союза с Китаем, Индией и многими другими странами на юге. И дальше через Европу, с Польши до Португалии, затем через Атлантический океан к обширным землям Северной и Южной Америки. И в то время, когда одна зона заменяется другой, толпы истинных поклонников пробуждаются для нового дня и поклоняются Богу. Во многих частях мира имеется великая оппозиция поклонению Бога. Некоторые государства запрещают верующим собираться для публичного поклонения. Другие создают великие трудности, чтобы мешать верующим. Но законы, изданные людьми, не захватили Бога врасплох. Он повелел, чтобы Его народ поклонялся Ему в духе. Они будут желать собираться с другими и участвовать в пении и прославлении Его. Но даже когда невозможно сделать это, они могут возвести свои сердца к Богу, и Он там готов услышать их. Однажды я встретил женщину в Греции, которая в течение периода 40 лет не встретила ни одного евангельского верующего. Однако она ежедневно переживала обновленную благодать Бога, в то время как она беседовала с Ним. Люди часто думают, что они ищут Бога. Библия, однако, ясно указывает, что Бог ищет человека. Иисус сказал: «Но наступает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Иоанна 4 глава 23 стих. Это благая весть. Отец ищет поклонников. Это Его великий труд в истории. Это произвело много прекрасного в прошлом, и еще сегодня история формируется этими исканиями. Ради всего, что должно совершиться перед тем, как человек может истинно поклониться Богу, ясно, что действие должно начаться с Бога, а не с сердца человека. Эти поиски начались, как только пал человек по причине греха. «Адам», — воззвал Бог, — «где ты?» Начиная с того времени, Бог продолжает следовать за человеком во всех его блужданиях и заблуждениях. Приглашение всегда было то же самое. «Ко мне обратитесь и будьте спасены все концы земли». Все начинается с этого. Сначала приходит спасение. Вот здесь, где Бог и человек отличаются. Человек имеет свои собственные планы и деяния. Бог отвергает их. Бог ищет поклонников, но они должны прийти на Божьих условиях, не на человеческих. Сначала нужно разрешить вопрос греха. Только те, кому прощены грехи, могут приступить к престолу Бога. Неспасенные люди должны прийти этим путем или не приходить совсем. Однако верующие тоже должны прийти этим путем. Давид сказал в 22-м псалме: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно». Псалом 23, с 3 по 5 стих. Иначе говоря, Бог ищет поклонников, но прежде чем человек может поклоняться Ему, он должен быть очищенным от греха. Божие условия включают другие очень важные условия. Одним из них есть истина. Господь Иисус обратил внимание самарянской женщине, что Бог ищет таких поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Самаряне утверждали, что они были поклонниками Богу, но Библия указывает, что их поклонение было смесью истины и заблуждения. Самаряне соединили вместе элементы истинного поклонения согласно Ветхого Завета с элементами идолопоклоннического поклонения языческих народов вокруг их. Такая смесь истины с заблуждением всегда отвергается Богом. Он ищет поклонников, но они должны руководиться истиной. По этой причине Он открывает самого Себя в Своем безошибочном Слове. Он не надеется, что человек найдет истину о Боге в творении или в природе. Этим способом можно познать некоторые истины, но истину о Божьем характере, Его святости, Его любви можно узнать только из Библии. Человек, который отвергает Библию, не может поклоняться Ему приемлемо. Невозможно поклоняться Богу в духе и истине, без истины Слова Божия для нашего руководства. Другое Божье условие есть то, что истинное поклонение Богу относится к духовной стороне человеческой природы. Склонение головы и преклонение колен необходимо означает поклонение. Но когда жизнь исполнена Духом Святым и содержится в чистоте под Его контролем, тогда имеется великое основание верить, что поклонение такого человека приемлемо Богу. Дух Святой верующим есть ключ к поклонению. Бог ищет таких людей для поклонения Ему. Во всем мире сегодня Дух Святой трудится, ища таких возможных поклонников. Как это Он делает? В основном, через свидетельство верующих и проповедь Слова. Верное свидетельство и провозглашение Слова Божия приносит истину сердцам мужчин и женщин. В это самое время тысячи миссионеров совершает этот блаженный труд. Окруженные миллионами поклонников ложных богов, эти служители Божии указывают на Агнца Божия, который берет на себя грех мира. Поступает сообщение из многих стран, что большое число людей приходит к Христу за спасением. Теперь путь для них открыт для поклонения Богу. Возрастая в их познании Господа, их поклонение будет также улучшаться в качестве. Поиски окончатся. Бог найдет поклонников. Что обещает будущее? Некоторые предсказывали, что через несколько лет нигде не будет поклонения Богу. Как они ошиблись? Сегодня больше людей поклоняется Ему, чем когда-либо в истории человечества. Преследования и оппозиции не подавили поклонение. Что же тогда будет в будущем? Апостол Иоанн получил чудное откровение Господа Иисуса Христа, находясь в заключении на острове Патмосе. Он видел великие сражения между Богом и сатаной. Он также видел зрелище ужаса и смерти на земле. Но прежде всего другого, он видел Господа Иисуса, превознесенного и возвеличенного, признанного всеми живущими существами. Среди видов неизречимой славы и величия он видел конец поисков поклонников, и вот как он записал это. Откровение 5 глава 6 по 14 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьма тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и Агнцу,